Глава 20. Когда малышу исполнился месяц, Элеонора вдруг столкнулась в Таврическом саду с Елизаветой Ксаверьевной. Та шла, гордо выпрямив спину и вздернув подбородок, в старомодном, читай старом, твидовом костюме и дикой шляпке с цветочками. Руку с поводком она держала на отлете. На другом конце длинного поводка семенила прославленная Микки. Размером она была с книжный томик, а учитывая наводящий ужас физиономию, можно считать, что томик Маркса. В создании этого чуда селекции явно принимало участие не меньше 100 пород, причем у каждой была взята самая жуткая черта. Черти в аду, наверное, выглядели консервативнее, чем Микки Шмидт. Женщины сердечно обнялись. Елизавета Ксаверьевна рассказала, что ее продержали еще 2 недели, а потом вдруг освободили, так и не объяснив, за что арестовали и почему выпустили. О судьбе Головиной она ничего не знала. «Я ведь сдержала свое обещание», — похвасталась Шмидт, — «и ходила к Груздеву. Но он обозвал меня старой дурой и выгнал в зашей. Даже не спросил, как его невестка провела свои последние дни. Если бы вы знали, Элеонора, как мне жаль подобных людей». Она только кивнула. Елизавета Ксаверьевна познакомила ее с Микки и только потом удивилась, что Элеонора с коляской. «Я, конечно, не эксперт в этих вопросах, но как вы успели?» Пришлось рассказать, кем ей приходится Эрик. «О, первый законнорожденный Шварцвальд!» заметила Елизавета Ксаверьевна не без яда и попросила показать ребеночка. Она дежурно посюсюкала над Эриком, но, кажется, восхищалась младенцем с той же степенью искренности, с какой Элеонора превозносила красоту Микки. Как обычно бывает после долгой разлуки, они болтали все больше о пустяках. Елизавета Ксаверьевна нашла, что Элеонора выглядит гораздо лучше, чем когда сидела в камере. Впрочем, девушка и сама это ощущала. С продовольствием стало намного легче, она больше не голодала, и ежедневные прогулки сделали свое дело. Она поздоровела, посвежела, на щеках появился стойкий румянец. Даже ее аскетические туалеты стали сидеть гораздо лучше. Шмидт с одобрением смотрела на ее прямую черную юбку, от старости порыжевшую на швах, и белую блузку. Вышивка на ней была не кокетством, а суровой необходимостью, как и юбка всего лишь до середины икры. Пришлось укрепить и обрезать истлевшую ткань. В общем, наступал такой момент, когда аккуратность уже не могла скрыть ветхости одежды. Нужно приобрести что-то, но у Элеоноры не было ни денег, ни времени, ни желания наряжаться. Елизавета Ксаверьевна предложила запросто бывать у нее. «Мы с вами могли бы читать вслух по очереди. Пока одна читает, вторая рукодельничает, а потом можно обсудить прочитанное». «Ах, Елизавета Ксаверьевна!» — с сожалением вздохнула Элеонора. «Это были бы прекрасные вечера, но, боюсь, я сейчас слишком занята малышом, а когда у меня появляется свободное время, я трачу его на сон. Пусть Эрик немного подрастет, но мне бы очень хотелось, чтобы наша дружба не прервалась. Что ж, милая, кто нам помешает гулять вместе? Мы с Микки уже староваты, чтобы каждый день совершать такие экспедиции, но обещаю, что раз в неделю мы будем сюда приходить. Не люблю давать советы, но все же скажу вам. Не надо так рьяно принимать участие в судьбе этого ребенка, если только вы не планируете стать очередной баронессой Шварцвальд. Почему же? Не сердитесь, милая. Просто каждый должен нести свой крест, и отбирать его — это даже в какой-то мере грех. Этот прелестный малютка не ваш сын, как бы ни хотелось вам думать обратное. Заменяя ему мать, вы лишаете его отца. Элеонора почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Елизавета Ксаверьевна, именно так. Считайте меня черствой старухой, воля ваша. В свое время вопросы продолжения рода обошли меня стороной, и я не вижу смысла заниматься ими сейчас. Поверьте, милая, самое худшее, что может сделать себе человек, это взять то, что ему не дал Бог. Заполняя пустоту, можно натащить в свою жизнь такой мусор, что вовек не отмоешься. Тут она заметила, как погрустнела Элеонора, и быстро перебила сама себя. «Ладно, ладно, не слушайте карканье старой девы. В самом деле, не может этот 40-летний дурак выненчить малыша. Только будьте очень осторожны. Не отдавайте этому ребенку все свое сердце». Разговор произвел на Элеонору тягостное впечатление, но когда она села кормить Эрика, все философские сентенции старой девы вылетели у нее из головы. Шмидт много-много лет живет одна. Конечно, она очерствела сердцем. Обычные женские заботы вызывают у нее раздражение. Просто надо говорить с Елизаветой Ксаверьевной о литературе, а не о жизни. В заботах и хлопотах время летело быстро, и при этом казалось, будто прошла целая вечность с тех пор, как Эрик появился на свет. К наступлению зимы он уже вовсю сидел в кроватке и улыбался Элеоноре, дерзко посверкивая единственным сахарным зубиком. Пытался вставать, но пока это не очень получалось. Падения не обескураживали его, он сразу возобновлял попытки. Даже нянюшка, воспитавшая великое множество детей, находила его удивительным ребенком, а для Элеоноры не было в мире никого прекраснее. И Шварцвальд, и няня сходились в том, что ребенку надо закаляться. Мальчик не должен расти неженкой, поэтому Элеонора помногу гуляла с ним, несмотря на холод. В куцом жакетике она страшно мерзла, и в особо морозные дни прогулка превращалась в пробежку. Увидев это, Елизавета Ксаверьевна подарила ей свои знаменитые меха. «Нет, я не могу принять!» Элеонора даже растерялась. «Конечно, можете. Мне они никогда не нравились, а вам очень идут. Вы их лучше продайте. Хм, котлетка для Микки или зима в тепле для вас? Трудный выбор», — сказала старая дева без улыбки. «После долгих колебаний я все же решила в вашу пользу». Эрик рос здоровым ребенком, но его не миновали обычные детские напасти. Пережили и колики, и прорезывание того самого первого зуба. Один раз у него поднялась высоченная температура. Элеонора всю ночь носила мальчика на руках, сама не своя от страха. Потом ей немного странно было вспоминать, как она, опытная сестра, растерялась. Из головы будто вынули все знания о детских болезнях, оставив только первобытный ужас. Слава богу, нянюшка не утратила хладнокровие и отдала все нужные распоряжения. Они обтерли Эрика уксусом, давали ему питье с малиной, и наутро температура упала, так что профессор, которого привел барон, нашел ребенка совершенно здоровым. «Такие свечки бывают, когда режутся зубки», — беспечно заметил он, добавив, что если Шварцвальд и дальше будет пользоваться служебным положением и приглашать светило науки на каждый детский чих, то ребенку придется трудно. Наступало Рождество. Соня категорически заявила, что не собирается отмечать этот религиозный праздник, и Шварцвальд как-то стушевался. Элеоноре очень хотелось нарядить елку для Эрика, чтобы он удивился и обрадовался. Она почти 2 месяца готовила маленькие подарки: ажурный воротничок Сони, варежки для Вани, шерстяные носки для няни Анастасии Васильевны и, самое главное, теплую кофточку Эрику. Презент для барона требовал серьезного обдумывания, чтобы в нем нельзя было увидеть тот смысл, который дарительница в него не вкладывала. Барону нужно было многое, как и все благородные люди, он сильно обносился, и Элеонора могла бы связать ему шарф, но ограничилась туфелькой для курительных принадлежностей. Шарф находится в той области, в которые она не собирается вторгаться. Шварцвальды, за исключением Эрика, не стали ей родными людьми. Элеонора не считала себя частью их семьи и очень не хотела, чтобы кто-то думал, будто она пытается туда втереться. Но при этом она чувствовала некую общность со всеми ними, и с непреклонной Соней, и с романтичным Ванечкой, и с осиротевшим бароном, который тосковал о Саше так же сильно, как в день ее смерти. Элеонора знала, что барон симпатизирует ей еще с давних времен, когда она была Сашиной ученицей, и чувствовала, что старшие дети тоже хорошо к ней относятся. Соня даже хотела пригласить ее в школу, чтобы Элеонора рассказала, как участвовала в обороне Петрограда. Отказаться удалось только благодаря неидеальному происхождению. Девочка по-прежнему не занималась маленьким братом, никогда не играла с ним, но порой могла перегладить все пеленки или починить детское бельишко. Ваня же с удовольствием делал работу, связанную с физическими усилиями и походами. Словом, Элеонора предвкушала, как проведет с ними чудесные рождественские часы, когда мир и покой снисходят в самые истерзанные сердца. Она будет ходить вокруг елки с Эриком на руках, чтобы он смог хорошенько рассмотреть Вифлеемскую звезду и другие игрушки. Взрослые обменяются подарками. «Как же так?» — растерянно спросила она, когда Шварцвальд сказал, что Рождества не будет. «Эрик, конечно, еще очень мал, но это должно запечатлеться у него в душе». «Все верно, но я не могу идти наперекор своим детям-коммунистам», — невесело усмехнулся барон. «Тем более, что они правы. Рождество в моем доме будет выглядеть двурушничеством. Не говоря уже о том, что моя квартира находится в стенах клинического института, а я его директор. Какой пример я покажу своим сотрудникам, которым пропагандируют атеизм?» «Что ж...» В его словах был большой резон. Элеонора провела сочельник с Елизаветой Ксаверьевной. Они отстояли литургию в Никольском соборе, одном из немногих храмов, которые пощадили большевики. Женщины сдержанно поздравили друг друга, и Элеонора убежала на работу, поскольку старшая сестра то ли случайно, то ли в воспитательных целях поставила ей сутки в Рождество. Отчасти Элеонора была этому даже рада. В такой день она чувствовала бы себя у Шварцвальдов неуютно, живым укором, что ли. В Рождество и Пасху всегда было работать интересно. Обязательно происходили маленькие чудеса, удивлявшие даже опытных, привыкших к мистическим совпадениям докторов. Смена выдалась хлопотной. Элеонора почти не сомкнула глаз и решила, что именно поэтому ей не хочется идти к барону. Но усталость для нее дело обычное, а тут какое-то новое тягостное чувство. Может быть, сказаться больной? Но как же Эрик? Он ждет ее, всегда так радуется, когда ее видит. За эту улыбку ничего не жаль. И она соскучилась по своему малышу, не видела его больше суток. Если она не придет, то Эрик пропустит утреннюю прогулку, няня будет ждать, когда из школы придет Ванечка. Странно, она мечтает поскорее обнять Эрика, а ноги не несут, будто какой-то бес отворачивает ее. Шварцвальд был дома и сразу пригласил ее к себе в кабинет. «Слушаю вас, Николай Васильевич». Элеонора села на краешек стула, сложив руки, как институтка. «Спасибо за ваши милые подарки, дорогая Элеонора». Барон скупо улыбнулся. «Ваша туфелька заняла почетное место в изголовье моей кровати. И дети тоже были очень тронуты, хоть они и не признают Рождество. Я очень рада. А вообще у меня к вам весьма тяжелый разговор. Я вижу, что вы всей душой привязались к моему маленькому сыну. Боже, Элеонора, вы просто спасли нас всех. И Эрика, и меня, и даже Соню с Ванечкой. Я заметил, что, общаясь с вами, они стали гораздо человечнее. Боюсь, дело не во мне. Просто появился Эрик, а малыши всегда пробуждают в людях самые лучшие чувства. Барон натянуто улыбнулся. «Пусть так, но вы поистине оказались для нас подарком небес. Это не так, но не стану спорить. Лучше сразу спрошу, куда вы клоните, барон?» «Дорогая моя, все это ужасно неправильно. Вы молодая девушка, у вас вся жизнь впереди, и вы не должны тратить ее на моего ребенка. О, Господи, Николай Васильевич, на что же мне еще тратить жизнь? Эрик для меня все, я полюбила его как собственного...» «В этом и беда!» Шварцвальд встал, по широкой дуге подошел к ней и нерешительно положил руки ей на плечи. Тут же отдернул, словно обжегся. «Он все же не ваш сын, и не стоит забывать об этом. О, простите, это сейчас прозвучало очень грубо, но я предупреждал, что разговор будет тяжелым. Вам нужно жить своей жизнью, а не становиться подпоркой для чужой». Элеонора вздохнула, сцепила руки в замок. В глубине души она ждала этого разговора и готовилась к нему. «Я понимаю, что моя помощь выглядит со стороны несколько нелепо, что ли, но я ведь не вмешиваюсь в вашу жизнь, занимаюсь только Эриком». «О да, вы удивительно тактичны». Она нетерпеливо отмахнулась от комплимента. «Я нужна вашему сыну, а он нужен мне. Вот и все. Прошу вас, не разрушайте наш взаимовыгодный союз». Элеонора улыбнулась. «Ваша помощь неоценима, это верно. Анастасия Васильевна не справилась бы одна. Но все равно я не должен был допускать. Я был совершенно раздавлен, убит уходом Сашеньки и едва ли понимал, на каком свете сам нахожусь. Это не оправдывает меня, но хоть отчасти объясняет, почему я так запустил свои домашние дела». Элеонора молчала. Барон снова приобнял ее и снова сразу убрал руки. «Думаете, я не вижу, как это все выглядит со стороны? Воспользовался вашей помощью в самый трудный момент, а как стало полегче, вышвырнул из дома. Но лучше уж я буду выглядеть подлецом, чем позволю вам бросить свою жизнь под ноги нашей семье». «Николай Васильевич, вы утрируете. Я не собираюсь замуж. У меня нет жениха и даже просто поклонника. А служба нисколько не страдает от того, что я занимаюсь Эриком. Наоборот, это самое лучшее время, что я провожу с ним. Я просто оживаю». «Милая Элеонора». Барон взял ее руку в свои и в этот раз удержал. «Поверьте мне, нельзя жить иллюзиями и компромиссами. Ну, посмотрите хоть на меня, человека, который усердно пользовался этими двумя дьявольскими инструментами. Что в результате? Родные дети считают меня отчимом, а любимая жена лежит в земле. Ей было всего лишь 35. Шварцвальд прищурился, видно, боролся со слезами. «Да, она все равно могла бы погибнуть, но если бы не мои иллюзии и компромиссы, у нас было бы 15 счастливейших лет, не омраченных стыдом и разлуками. Но сейчас не об этом. Клянусь честью, я бы гордился, если бы у моего сына была такая мать, и я готов считать вас матерью Эрика. Беда в том, что рано или поздно вы поймете, что он не ваш сын. О, моя дорогая, если бы вам было 40 лет, я бы с радостью принял вас и вашу заботу. Я бы женился на вас, ей-богу. Но вы слишком молоды. Вас ждет столько прекрасных, наполненных страстями и приключениями лет. Я не вправе это отнимать у вас. Надеюсь, вы меня когда-нибудь простите, что я так ужасно и грубо прогоняю вас. А за то, что столько времени крал ваше время и вашу душу, я не пытаюсь извиняться. Барон, вы ни в чем не виноваты. Вы меня ни о чем не просили, ничего не обещали. Я сама пришла в ваш дом, и я могу только благодарить, что вы так близко к сердцу принимаете мое будущее. Это сейчас был сарказм? — хмуро перебил Шварцвальд. Элеонора с улыбкой покачала головой. Он еще говорил, что хотел бы сделать ей памятный подарок, но боится таким образом оскорбить, потому что никак нельзя оценить то, что она сделала для семьи. Но все же, рискуя обидеть ее еще сильнее, он просит принять кольцо, принадлежавшее его матери. Элеонора решительно отодвинула бархатную коробочку, даже не открыв ее. «Николай Васильевич, у вас есть дочь. Время сблизит вас, поверьте. Она повзрослеет, станет мягче. Соня ведь очень хорошая девочка. И даже если вы не откроетесь ей, что она ваша дочь, то ее дети уж точно будут вашими внуками».